Я покачал головой. «Их было трое», — сказал я. «Это же очевидно, правда?» «Почему трое?» — спросил Финли. «Но абсолютный минимум двое, верно?» — настаивал я. «Как жертва попала на склад? Приехала на машине, не так ли? Слишком далеко до чего бы то ни было, чтобы идти пешком. В таком случае где же машина?» «Убийца также не пришел пешком, так что абсолютный минимум — это двое. Они приехали вместе и уехали по отдельности, один на машине убитой жертвы». «Но», — продолжал Финли. «Но улики указывают на то, что было минимум три человека», — сказал я. «Взгляните с точки зрения психологии. Вот ключ к разгадке. Человек, аккуратно всаживающий пулю небольшого калибра из пистолета с глушителем в голову жертвы и делающий контрольный выстрел, вряд ли вдруг обезумеет и начнет пинать ногами труп, верно? А потом вдруг успокоится и попытается укрыть труп старым картоном. Перед вами три различных поступка, Финли. Так что вы имеете дело как минимум с тремя людьми». Финли пожал плечами. «Может быть, все же с двумя», — заметил он. «Возможно, прятал труп убийца. Потом». «И не надейтесь», — возразил я. «Он не стал задерживаться на месте преступления. Ему пришлась бы не по душе дикая и совершенно бессмысленная жестокость. К тому же, оставаясь на месте убийства, он рисковал, что его могут случайно увидеть. И еще. Если бы такой человек заметал за собой следы, он сделал бы это как надо. Не оставил бы труп там, где его нашел первый появившийся человек. Так что вы имеете дело с тремя разными людьми». Финли задумался. «Ну и?» — сказал он. «Ну и которым из них являюсь я?» — спросил я. «Убийцей? Маньяком? Или идиотом, прячущим тело?» Финли и Бейкер переглянулись. Ничего мне не ответили. «Ладно. Кем бы я ни был, что, по-вашему, произошло на складе?» — продолжал я. «Я приезжаю туда с двумя дружками, в полночь мы убиваем этого типа, после чего мои дружки уезжают, а я решаю остаться здесь. Почему? Это же чушь, Финли!» Он молчал, думал. «У меня нет двух дружков», — сказал я, — «и машины. Так что в лучшем случае вы можете сказать, что жертва пришла туда пешком, как и я. Мы встретились. Я очень аккуратно, профессионально застрелил этого человека, подобрал гильзы, вынул у него бумажник, но забыл обыскать ботинки. После этого спрятал оружие, глушитель, фонарик, сотовый телефон, гильзы, бумажник и все остальное. Затем вдруг совершенно поменял характер и принялся пинать труп ногами, как сумасшедший. После этого снова полностью поменял характер и предпринял бессмысленную попытку спрятать труп. А потом просидел где-то 8 часов под дождем и пошел пешком в город? Это лучшее, что вы можете придумать. И это полнейшая чушь, Финли. Потому что, черт побери, зачем мне ждать 8 часов под дождем рассвета, чтобы уйти с места преступления?» Финли долго смотрел на меня. «Я не знаю», — наконец сказал он. Такой человек, как Финли, не делает подобного признания без внутренней борьбы. Казалось, из него вышел весь воздух. Дело, которое он вел, оказалось полной чушью, и Финли это понял. Но у него были серьезные проблемы с показаниями его собственного шефа. Он не мог прийти к своему начальнику и сказать: «Моррисон, ты мешок с дерьмом». И он не мог заняться разработкой альтернативной версии, раз босс преподнес ему подозреваемого на блюдечке. Финли мог проверить мое алиби. Этим он мог заниматься. Никто не сможет обвинить его в излишней старательности. А затем, в понедельник, он начнет все сначала. Поэтому Финли чувствовал себя так отвратительно. Он потеряет совершенно впустую 72 часа. К тому же впереди его ждала еще одна серьезная проблема. Ему придется сказать своему начальнику, что я не мог быть на месте преступления в полночь. Он должен будет вежливо вытянуть из жирного Моррисона отказ от своих показаний. Это очень трудно, когда ты новичок, проработавший всего 6 месяцев. А тот, с кем ты имеешь дело, полный осел и твой прямой начальник. Проблемы со всех сторон, поэтому Финли чувствовал себя хуже некуда. Он молчал, тяжело дыша и пытаясь решить, как быть дальше. Пора ему помочь. «Телефонный номер», — сказал я. «Как вы определили, что это сотовый номер?» «По коду», — подтвердил Финлей. «Вместо кода района у него префикс выхода в сотовую сеть». «Отлично», — продолжал я. «Но вы не можете установить, кому принадлежит этот номер, потому что списка абонентов сотовой сети у вас нет, а управление сети отказывается вам помочь, верно?» «Они потребовали санкцию прокурора», — признался Финлей. «Но вы хотите узнать, кому принадлежит этот номер, так?» — сказал я. «Вы знаете, как это сделать без ордера?» «Возможно», — сказал я. «Почему бы просто не позвонить по этому номеру и не узнать, кто ответит?» Им это в голову не пришло. Наступила тишина. Полицейские были смущены. Они старались не смотреть друг на друга. И на меня.